Программа, изложенная в обращении ГКЧП, несколько отличалась от взглядов Горбачева, которые он излагал в августе 1991 года накануне путча. Но они точно соответствовали его взглядам в январе этого же года. Позволительно сказать, что путчисты протестовали против августовского Горбачева, защищая Горбачева январского. Путч можно рассматривать как форму протеста ближайших соратников генсека и президента против очередного поворота его политики. Второй объективный факт – техника переворота. Курцио Малапарте написал в 1931 году книгу под этим заголовком, изложив основные приемы захвата власти. Московские заговорщики сделали все наоборот, как бы подчеркивая, что они могли бы, но не хотели. Достаточно перечислить несколько ошибок. Сообщение о путче появилось в понедельник, а не в субботу, когда начинаются всегда войны и перевороты. Не были арестованы потенциальные противники. Не была прервана связь между страной, в которой произошел переворот, и миром. Остались открытыми все пути сообщений. Сохранялась телефонная связь. В СССР были допущены сотни иностранных журналистов, в том числе радио и телевидение. В Москву пришло несколько случайных воинских соединений, но командиры не имели никаких приказов. Сразу после путча появилось множество легенд о сопротивлении. Много говорили о том, что могучий инструмент КГБ, группа спецназначения А-7, известная среди романтиков как группа Альфа, отказалась выполнить приказ и атаковать центр сопротивления путчу, здание Верховного Совета России, в котором находился Борис Ельцин. Выяснилось, что в действительности группа А-7 приказы штурмовать не получила. Многие свидетели настаивают на том, что заговорщики были пьяны и не знали, что делают. Отсюда все нелепости и ошибки. Трудно согласиться с тем, что опытнейшие техники, такие как Крючков, Пуго, Язов, не знали, что нужно делать для того, чтобы захватить власть, которая находилась у них в руках. Все они были свидетелями, а некоторые, Крючков, участниками образцового путча, осуществленного генералом Ярузельским. Главной причиной неудачи путча был фактор, неучтенный заговорщиками. Наличие в Москве второго центра власти, который неожиданно, после создания внеконституционного ГКЧП, стал единственной легитимной властью. Первый вопрос, который задает детектив, прибывший на место преступления, известен с древнейших времен. Кому это было выгодно? В данном случае ответ не может вызывать сомнений. Путч был выгоден Борису Ельцину. Это не значит, что он был его инициатором или организатором. Для подобного утверждения оснований нет. Есть зато основания предполагать, что он знал о заговоре очень многое. Незадолго до путча возникло зерно КГБ России, куда перешло более 300 специалистов из КГБ СССР, где, несомненно, у Ельцина имелись сторонники. Этого, конечно, было недостаточно. Блестящий маневр президента России, сильного своей легитимностью, ибо избранного демократически, заключался в обращении к народу. Борис Ельцин отказался от возможных в его положении парламентских интриг, переговоров и возглавил организованный им народный бунт против заговорщиков, путчистов в защиту законного президента СССР. После победы демократии стало известно, что административный и партийный аппарат по всей стране поддержал путч. Массовые демонстрации против заговорщиков возникли только в Москве и после некоторого колебания в Ленинграде. Китайский пример, расстрел на площади Тяньаньмэнь, свидетельствует, что подавление безоружных манифестаций вооруженной силы не представляет труда. Необходима только решительность обладателей власти. Заговорщики, и это была основная причина их неудачи, не имело лидера, рассчитывая, что им станет Горбачев. Слабая и лукавая политика Горбачева выглядела особенно неприглядно на фоне решительного и мужественного поведения Бориса Ельцина. Курцио Малапарте констатирует, что путч, не достигший своих результатов в течение первых 24 часов, неминуемо терпит поражение. Отказ командующего военно-воздушными силами генерала Шапошникова, позднейшего маршала и командующего войсками Содружества независимых государств, и командующего десантными войсками генерала Грачева, позднейшего министра обороны России, подчиняться приказам министра обороны Язова означал конец путча. Президент СССР Михаил Горбачев был после трех дней неясности привезен в Москву. 23 августа 1991 года на заседании Президиума Верховного Совета России торжествующий Борис Ельцин подписывает на глазах присутствующего Михаила Горбачева указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР. Пораженный генеральный секретарь ЦК КПСС обратился к Центральному комитету, заявляя о своей отставке. ЦК принимает решение самораспуститься. Коммунистическая партия Советского Союза кончает самоубийством, не пытаясь сопротивляться. Построенная Лениным по образцу армии, партия была послушным инструментом в руках вождя. Прусские капралы требовали, чтобы солдат был послушен приказам, как труп. Этого добивались Ленин, Сталин, их наследники. Смерть партии – еще одно подтверждение удачи ленинского плана. Но сила партии нового типа обернулась ее слабостью. Когда во главе оказался нерешительный, хитрый и не очень умный лидер, партия превратилась в толпу. Как случается с каждой армией, которая оказывается без командования. Толпа растерявшихся коммунистов подчинилась приказу, ибо это было у них в генах. Повторилась история 1935-38 годов. Партия была без сопротивления уничтожена Сталиным. Но предусмотрительный наследник Ленина приготовил замену, другую партию, вернее, заполнил опустошенное им пространство новыми членами. Михаил Горбачев принял отчаянное решение отделаться от партии до того, как подготовил ей сменку. Он рассчитывал, что сумеет сохранить власть, ибо, сбросив кепку генерального секретаря, он сохранял шляпу президента СССР. Он не понял, что подрубил сук, на котором сидел. КПСС, единственная структура власти в стране, была единственным инструментом Горбачева. Все остальные, КГБ, армия, служили Горбачеву, ибо он был воплощением партии. Советская история, как сказано выше, свидетельствует, что ее лидеры плохо понимали созданную ими систему. Непонимание Горбачева оказалось смертельной ошибкой. Он похоронил свою личную власть, партию и государство. Все было кончено в августе. Свидетели и участники событий еще не знали, что история СССР завершилась. В сентябре 1991 года в торопливо изготовленной его советниками книге «Путч» она выходит сначала по-английски, потом по-французски и лишь затем по-русски. Михаил Горбачев настаивает: «Советский Союз остается и будет великой державой, без которой не могут решаться мировые проблемы». Это были пустые слова. Россия продолжала добивать Советский Союз. 19 августа, то есть когда, казалось бы, путч был в разгаре, Борис Ельцин подписывает указ о переходе всех органов исполнительной власти Союза СССР, включая КГБ СССР, МВД СССР, Министерство обороны СССР, в непосредственное подчинение избранного народом президента России. 20 августа в очередном указе Борис Ельцин объявляет себя командующим вооруженными силами СССР на территории России. Следующие указы передали в юрисдикцию России предприятия союзного значения, телевидение и радио. Президент России при живом президенте СССР, далеко выходя за пределы своих полномочий, объявлял себя, иначе говоря, Россию, наследником Советского Союза. Спасительница демократии, Россия считала естественным свое притязание быть первой среди равных в Союзе, который все еще существовал, хотя подписание нового договора, не состоявшегося 20 августа, было отложено навсегда. Движение за независимость в окраинных республиках Прибалтика, Кавказ рассматривалось Москвой, как Горбачева, так и Ельцина, не опасным для существования Союза. Иначе обстояло дело с Украиной. По мере ослабления центра, после провозглашения России суверенитета, движение за независимость лавинно нарастало на Украине. На 1 декабря были назначены всенародные выборы президента. Главным кандидатом стал Леонид Кравчук, бывший второй секретарь ЦК по вопросам идеологии, переменивший прежние взгляды на умеренно националистические. После поражения путчистов Леонид Кравчук заявил о выходе из коммунистической партии. Это увеличило его привлекательность в глазах украинских избирателей. Власть Михаила Горбачева ограничивается после путча помещениями, которые он занимает в Кремле. Но и здесь, поскольку Кремль, как известно, находится на территории России, президент СССР подчинен юрисдикции РСФСР. Борис Ельцин выплачивает жалование президенту Союза Советских Социалистических Республик. Горбачев продолжает в пустоте действовать, издает указы, которым никто не подчиняется, рассылает очередной проект союзного договора, который никого не интересует. Он все еще надеется, несмотря на урок Лондонской конференции Большой Семерки, что Запад его поддерживает. 2 сентября 1991 года Джордж Буш звонит президентам Литвы, Эстонии и Латвии, чтобы сообщить о готовности Соединенных Штатов Америки немедленно установить с ними дипломатические отношения. До сих пор американская дипломатия настаивала на необходимости сохранения Союза и к независимости прибалтийских республик относилась недоброжелательно. Президент США принимает решение бросить Горбачева, убедившись в его полной беспомощности. Чтобы подсластить пилюлю, президент СССР приглашается в Мадрид на открытие конференции по Ближнему Востоку. После совместной пресс-конференции двух сопредседателей Горбачев наклонился к Бушу и сказал: «Теперь вы хозяин». Президент СССР констатировал не свою личную слабость, а исчезновение Советского Союза как супердержавы, делившей с Соединенными Штатами власть в мире. После возвращения в Вашингтон Буш перестал звонить Горбачеву, как он это делал регулярно в течение 3 лет. В случае необходимости президент Соединенных Штатов звонил президенту России. Михаил Горбачев мешал теперь всем, в первую очередь второй московской власти Борису Ельцину. Решение было найдено после 1 декабря, когда Леонид Кравчук получил большинство на выборах и стал президентом Украины. 8 декабря в глубокой тайне президент России, президент Украины и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич собрались в охотничьем домике в Беловежской пуще и приняли решение, во-первых, о прекращении существования Союза СССР, во-вторых, о создании Содружества независимых государств, СНГ. На этот раз путч удался. Главы 3 славянских республик не имели законного права прекращать существование СССР. Они это сделали ибо их главной целью было устранение Горбачева, символизировавшего старый центр. В необходимости устранения Горбачева были убеждены даже генералы, поддержавшие славянский путч, не понимая, что исчезновение СССР будет означать исчезновение советской армии. Осознали они это очень скоро, но поздно. История любит злые шутки. 6 декабря в Кремле Горбачев принял журналистов французского телевидения и дал им интервью. Передавалось оно 8 декабря вечером. В тот самый момент, когда беловежские путчисты решили его судьбу, ничего не подозревавший президент Горбачев самоуверенно хвалился. «Центр — это я. Я не буду участвовать в развале Союза». В этот момент уже не было и Союза. Исчезновение Союза означало, в частности, исчезновение за ненадобностью поста президента СССР. Михаил Горбачев отказывался признать реальность и подать в отставку. 16 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер приехал в Москву. Приглашенный в Кремль, он встретился в зале, в котором ранее его принимал Горбачев, с Борисом Ельциным. Затем состоялась вторая встреча с президентом несуществующего СССР. Рядом с Ельциным стоял главнокомандующий войсками СНГ маршал Шапошников, Горбачев был один. Михаил Горбачев будет цепляться за свое кресло даже после того, как его выселили из Кремля. Он торгуется с Ельциным из-за размеров пенсии, добивается предоставления огромного здания под фонд Горбачева, который он решил сделать центром своей будущей деятельности. Наконец, президент СССР, первый и последний, объявляет о сложении с себя своих обязанностей. 25 декабря 1991 года, через 20 минут после заявления Горбачева, в 19 часов 32 минуты, с Кремлевской башни был спущен красный флаг. В 19 часов 45 минут его место занял русский трехцветный флаг. Иностранные журналисты зарегистрировали, что церемония не вызвала особых эмоций у немногочисленных москвичей, собравшихся на Красной площади. Империя испустила дух в атмосфере презрительного равнодушия. В августе 1990 года книга «Седьмой секретарь» кончалась ответом на вопрос, который был главным ее содержанием. Почему Горбачев затеял перестройку? Мой ответ был краток, чтобы оттянуть как можно дальше гибель советской системы. События, как мне кажется, подтверждают эту точку зрения. В результате действий Михаила Горбачева советская система развалилась гораздо раньше, чем это кто-либо предвидел. Он этого не хотел, он этому изо всех сил препятствовал. Как оценивать годы его правления? Какое место в истории они займут? Современники не смогут дать ответ на эти вопросы. Зато не смогут дать свидетельство еще одно о роли личности в истории. 2 года, прошедшие со дня окончания книги, не принесли ничего нового, что могло бы изменить взгляды автора на личность седьмого секретаря. Единственное добавление следовало бы дать в главу «Личная канцелярия». После августовского путча раскрылась огромная власть Валерия Болдина, руководившего канцелярией генсека и президента. Посредственный советский журналист, агроном по образованию, редактор сельскохозяйственного отдела «Правды» Болдин был замечен Горбачевым вскоре после переезда в Москву. Возглавив канцелярию, Валерий Болдин обрел огромную власть. Он контролировал всю информацию, поступавшую к лидеру, был экраном, пропускавшим по своей воле посетителей. Не входя в ГКЧП, Болдин активно в нем работал, как представитель Горбачева или как предатель, изменивший хозяину. Михаил Горбачев и Раиса Горбачева объявили его предателем, гнусным изменником. Арестованный вместе с членами ГКЧП, Болдин настаивал на своей невиновности и утверждал, что Горбачев был участником путча. Появление Валерия Болдина, как исторического персонажа, добавляет несколько черточек к портрету седьмого секретаря. Слабый и тщеславный, необыкновенно самолюбивый и постоянно колеблющийся, нерешительный и лукавый, великолепный актер и мастер политической интриги, жадный к власти, Михаил Горбачев вряд ли может служить идеальным образцом государственного деятеля. Но, во-первых, он был советским деятелем. На их фоне его выделяет умеренная жестокость. Во-вторых, светлые личности чрезвычайно редко в истории приходили к рулю государства. Важнейшим пороком Михаила Горбачева было отсутствие цели, если не считать желание обладать абсолютной властью. Для того, чтобы увидеть подлинного Горбачева, необходимо было видеть его в советском телевидении 12 декабря 1991 года. Он выступал впервые после Беловежского сюрприза. Нервный, растерянный, слабый, недоумевающий человек, совсем недавно державший в своих руках судьбу страны и мира и обнаруживший, что все неизвестно как потеряно. Судорожно перебирая в руках карандаши, он, несвязно повторяясь без бумажки, говорил о своей обиде, о своем унижении, о своих противниках. Не было в его словах достоинства. Он забыл, что потерял страну, государство. Михаил Горбачев проиграл. Не сумел отсрочить гибель Советского Союза, Советской империи. Под его руководством окончательно развалилась советская экономика. Экономисты подсчитали, что России, подсчеты сделаны весной 1992 года, нужно будет 30 лет для достижения уровня 1985 года, последнего года брежневской застойной эпохи. Но коммунизму нанесен сокрушительный удар. Страны, страдавшие под советским ярмом, освободились. Кончилась холодная война, и это во многом благодаря отрицательным качествам личности Горбачева. Как оценивать Михаила Горбачева? В мае 1992 года «Комсомольская правда», сообщая о триумфальной поездке Горбачева по Соединенным Штатам, озаглавила заметку «Горби-мания в Нью-Йорке, горби-фобия в Москве». Это точное определение двух сторон облика бывшего президента, седьмого генерального секретаря. Сознательно он делал все, чтобы спасти СССР, спасти социалистическую, как он выражался, о советской систему. Бессознательно способствовал их краху. Конрад Валенрод, поневоле седьмой секретарь, стал последним. 7 июня 1992 года. Из прошлого в будущее. Утопия у власти заканчивалась словами: «Успехи системы очевидны, но история не остановилась. Память о прошлом позволяет сохранить надежду». Это был 1982 год. 8 лет спустя седьмой секретарь заканчивался уверенностью в гибели системы, не зная ответа на вопрос, когда и как. Исчезновение Советского Союза было таким внезапным и мгновенным, что в первый момент раздались голоса. Коммунистическая система исчезла, ибо она была слаба, силу ее преувеличивали. Это был приходящий феномен, не представляющий сегодня интереса. Ошибочность этих взглядов очевидна. Через 3 года после развала Советского Союза, после распада социалистического лагеря и громогласного осуждения коммунистического прошлого, в подавляющем большинстве стран экс-Советского Союза и экс-соцстран коммунисты, как правило, поменявшие название партии самостоятельно или в союзе с другими партиями, сохраняют власть. Где причины демократического возвращения к власти тех, кто, по всеобщему признанию, привел все экс-социалистические страны в экономический, социальный, культурный и политический тупик? Важно отметить, что ни в одной из бывших социалистических стран коммунистическая партия не вернулась к власти в результате переворота. Несколько попыток, прежде всего в России, закончились поражением путчистов. Ответ на вопрос следует искать в прошлом, иначе говоря, в утопии у власти и седьмом секретаре. Есть там проба ответа на еще один вопрос. Каково будущее России и Российской империи, которая три четверти века называлась советской? Людям не дано знать будущее. Единственная возможность заглянуть в завтрашний день, если не считать гадания по звездам или на кофейной гуще, это обернуться в прошлое, воспользоваться аналогией. В своей истории Россия переживала не одно смутное время, эпохи развала, потери государственности, исчезновения привычных понятий и норм. Сегодняшнее смутное время напоминает годы поисков в начале 20-х годов. Полной аналогии, конечно, быть не может, но первый советский период позволяет лучше понять первый постсоветский период. Советская история закончилась. Начинается новое время. Не зная прошлого, невозможно разобраться в сегодняшнем дне и заглянуть в завтрашний. Август 1994 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1997 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.